1 декабря, во всех газетах появлялась эта фотография. Моложавое открытое лицо, темно-русые волосы, решительно откинутые к затылку, губы, тронутые улыбкой, и глаза, таящие скорбь предчувствия. Осенние дожди исхлестали город, промочили его насквозь, отсырел даже кирпич, не говоря уж о потекшей известью штукатурке. Но в основном город был сложен из дерева, сплошное дерево. Так вот, это дерево до сердцевины напиталось влагой, разбухло от нее, и если бы у кого хватило силы взять бревно за два конца и скрутить его, отжать, как полотенце, то из него бы так и полилось. Даже живые деревья, сбросив листву, исказились и поникли, отяжелели от воды. Притом не было никаких бурных ливней, какие бывают на юге. Хлынут, нашумят и уйдут. А долгие недели подряд, ни на час не унимаясь, днем и ночью текли занудные, безысходные, ровные дожди. Вода скатывалась с дощатых крыш, уже не находя ни лазейки, ни трещинки, которые не были бы без того полны. Торцы мостовых и плахи уличных тротуаров размякли, как мочало, едва ступишь, струйка цыкнет из-под ноги. Затем ударил внезапный ночной мороз, и все враз застыло. Так же насквозь, как было полно водой, так же насквозь дерево прониклось льдом, отвердело, тверже камня стало звонким и потеряло запах. Поверх льда легли пушистые и легкие чистые декабрьские снега. Алексей шагал натоптанной тропинкой, снежок хорошо повизгивал под пятой его добротных и щегольских бурок ворсистого белого фетра, посаженных на кожаную подошву и отделанных кожей поверху, даже швы оторочены кожей. Он шагал вверх по улице, туда, где сверкал птемьерными огнями театр, в том же здании была и филармония. Мимо пронеслась неслышно шелестя шинами по снегу черная эмка, туда же, к огням. Алексей не мог разглядеть, кто там в ней сидел рядом с шофером. В машине было темно, лишь отсвет приборной доски до свечения фонарей снаружи, и не скажешь, что он уже знал наперечет все местное начальство, однако не было сомнений в том, что начальство. И вовсе даже не из-за самой машины. Пусть он не разглядел лица, но он успел заметить, как и во что был одет сидящий рядом с шофером человек, и этого было вполне достаточно. На нем было пальто черного сукна с черным каракулевым воротником и шапка-ушанка нежного золотистого пыжика. Ног он не видел, но мог биться об заклад, что тот человек обут в ладные бурки белого фетра на кожаной подметке и сверху отделанные кожей высокие бурки много выше колен, и теплые голенища отогнуты к низу в несколько складок наподобие ботфортов. То есть на этом человеке были такие же удобные и роскошные бурки, как те, в которых сейчас шагал по морозцу Алексей Рыжов. И на нем, на Алексее, тоже было двубортное пальто черного сукна с черным каракулевым воротником, крутого и плотного завитка, подкладка на ватине, вся простегана. И на его голове была пыжиковая шапка, легкая, как перышко, но теплая, как брюхо заспавшегося на печи кота. Чудо! Они с этим промчавшимся на эмке человеком были одеты совершенно одинаково, именно так, как подобает. Когда Алексей вернулся с Печоры на переломе осени к зиме, бегать и дальше налегке в пиджачке да кожаной куртке поверх, в кепочке, показалось ему не то что слишком рискованным, однако не солидным. Он уж намеревался укорить Семена Ильича тем, что тот позабыл о своем обещании чин-чином экипировать его. Но Улитин, как всегда, не нуждался в напоминаниях. Он вспомнил сам и в срок. Пригласил Алексея и в его присутствии позвонил в обком Полупанову, который в первые дни пребывания Рыжова в городе на реке дал ему талоны на питание в закрытой столовке. А теперь вот потребовались ордера на теплую верхнюю одежду. Ведь и промтовары пока еще продавались по карточкам, по ордерам. Просто так за голые деньги не купишь. С этими ордерами Алексей явился прямо на склад. Одноглазый кладовщик с пиратской черной повязкой, наискосок лица, проверив печати и подписи, сделал широкий приглашающий жест. «Ходи, смотри, выбирай, примеряй». А сам сел на табуретку и следил за ним. На вешалках, как в маршевом строю, шеренгами, рослые на правом фланге, коротышки на левом и вереницами уходя в глубину, подпирая друг друга грудью,